Опровержение четвертого мнения. Представляется, что этим мнением условно признается существующее по собственным характеристикам, но отрицается даже на условном уровне его способность устоять против логического анализа. Неправильность такой позиции уже объяснялась. К тому же неправильно полагать, что когда матхьямики доказывают оппонентам-реалистам посредством силлогизма для других отсутствие самосущего, то неприемлемо для обеих сторон тройственная аргументация является системой наставника Чандракирти, ведь в ясных словах особо приводится отрицание такой аргументации. Кроме того, если признать такую аргументацию, то для нее не подходит свойственное логике Прасанги обозначение аргументация силой фактов, и она, несомненно, является аргументацией сватантры. Об этом еще буду говорить, поэтому здесь пока остановимся.